Думаешь, кто-нибудь пойдет в горы, если я скажу, что тебе что-то привиделось? Нет, парень, придется признаться, да и Молли могла что-нибудь заметить. И советую вам помолиться о том, чтобы ваши игры не стоили Линде жизни. «О, Боже, Боже!» — прошептал Майк. «О, начало подходящее!» — кивнул Саутворд. Глава вторая. Питер Стайлз положил чемодан, портативную пишущую машинку, пальто, шляпу и свитер в багажник Ягуара и вернулся в дом Тоби Палмера, чтобы попрощаться с миссис Уэйд. Решение уехать созрело внезапно. В то утро он сел за пишущую машинку в уютном кабинете Тоби с твердым намерением написать положенное число страниц для своей книги. Еще целый месяц дом Тоби и услуги миссис Уайт находились в его полном распоряжении, и он не собирался отказываться ни от того, ни от другого. Но по какой-то причине работа не пошла. Питера охватила необъяснимая тревога. Пальцы одеревенели, во рту пересохло. Трубка пахла не табаком, а едкой соломой. Панический страх туманил сознание. Питер отличался повышенной остротой чувств. Эта особенность помогла ему стать первоклассным журналистом. Его статьи в журнале «News View Magazine», штатным сотрудником которого он являлся, с нетерпением ждали миллионы читателей в Штатах и за рубежом. Питер понимал людей, относился к ним с нескрываемой теплотой, но совершенно не терпел глупости и безрассудного насилия, волны которого иногда захлестывали общество. Его умение слушать побуждало людей говорить. Он брал интервью у многих знаменитостей, прорваться к которым не удавалось никому. Ему открывались совершенно незнакомые люди. Первоклассным репортером помог ему стать и удивительный нюх на опасность. Он обладал даром предугадывания беды. Его молниеносные оценки людей и ситуаций никогда не подводили, хотя, принимая решения, Питеру нечем было их аргументировать. Он обладал смелостью в истинном смысле этого слова, достаточным благоразумием, чтобы не лезть на рожон, однако всегда был готов к встрече с опасностью. Существовало, правда, одно место, маленький сонный городок Барчестер в штате Вермонт, и одна точка во времени, также имеющая отношение к этому местечку, при воспоминании о которых Питер не мог доверять своим чувствам и реакции. 5 лет назад, в зимний сезон, Питер вместе с овдовевшим отцом приехал в Дарлбрук-Лодж, горнолыжный центр в 8 милях от Барчестера. По пути домой, ехали они тогда тоже в белом Ягуаре, но более старые модели, Питеру пришлось пережить самые ужасные минуты в своей жизни. 2 молодых людей в черном седане затеяли с ним игру на извилистой горной дороге. Они проезжали так близко, что касались бампера его Ягуара, а ярость Питера вызывала у них приступы гомерического смеха. Седан исчезал впереди, затем неожиданно появлялся сзади и вновь в припрыжку обгонял их. Питер не находил объяснения столь странному поведению молодых людей. Разве что можно было допустить извращенное желание во что бы то ни стало пройти по острию ножа. Раньше он никогда не видел этих физиономий.